«Слышите? Слышите?» — спросил инженер. Внезапно загремели барабаны, но иначе, нежели прежде. Факельщики не иначе как истребили другое воинство и завладели барабанами. Теперь они сами в них бьют, и прескверно. В свете костра возникали и пропадали неясные силуэты. Их огромные искаженные тени падали на экран листвы. Существа ускоряли шаг и телодвижение. Затем, внезапно вскричав, принялись за дело. Все они находились у костра. Стерн видел, как они кружатся, толпятся, топчутся, черные и жуткие. «Свиньи!» — выдохнул он. «Погодите, вот я изготовлю пинту-другую пульверита». Пока он говорил, суета улеглась, и в лесу настала тишина, полное ожидание. Что-то влекли к костру, и все прочие тут же расступились. Ветер окреп, гуще повалил дым. Зачирикала новая перепуганная птица, трепеща крыльями над верхушками деревьев. Затем раздался вопль, пронзительный, протяжный и жуткий. Он все взлетал, пока не оборвался булькающим и сдавленным звуком. Резкий ляск, торопливая возня, кряканье. И опять всеобщее молчание. И вот дружно вступили барабаны. Возобновился танец, куда безумнее, отвратительнее и жутче прежнего. «Колдовство!» — вырвалось у Стерна. «Шаманство! Чем быстрее я пущу в ход пульверит, тем лучше!» Окончательно избавившись от неуверенности, настроенный теперь на вполне определенную деятельность, инженер повернулся спиной к окну. На его лбу выступил холодный едкий пот. Его переполняли ужас и отвращение. Но он заставил себя улыбаться, когда в первом отблеске алой утренней зари приблизил лицо к лицу Беатрис. Но тут к своему безмерному облегчению обнаружил, что та спит. Вконец измученная долгим напряжением, бдением и трудом последних 36 часов, она прилегла и провалилась в сон. И теперь безмятежно распростерлась, такая прелестная, лишь наполовину видимая в утреннем сумраке. Одна рука пересекала ее грудь, другая была подложена под голову. Склонившись, Стерн наблюдал за ней в течение долгой минуты. Со странным чувством он слушал ее ровное дыхание, ловил аромат теплой зрелой женственности. Никогда она не казалась ему такой совершенной, столь безмерно любимой и столь желанной. И мысль об этой Араве в лесу, внизу, о том, что может случиться, если их все-таки вдруг обнаружат и захватят, заставила отвердеть его лицо. Взгляд стал свирепым, и он крепко сжал кулаки. На краткий миг, склонившись еще ближе, он бесшумно и нежно тронул губами ее волосы. И когда снова поднялся, его взгляд сулил мало добра любому, кто посмел бы угрожать его спящей подруге. «Теперь за работу!» — провозгласил он. И тихо вступил в свою комнату, где находилось его оборудование и реактивы. Прежде всего он выставил на пол двухквартовый медный чайник, а рядом, тщательно отбирая, выложил ингредиенты для приготовления своего особого взрывчатого вещества. «Теперь воду для промывания», — сказал он, взяв еще одну крупную посудину. Подошел к ведру с водой и тут остановился, внезапно в тревоге нахмурившись. «Как?» — воскликнул он. «Но у нас и пинты не осталось». «Вот так-то! Нечего сказать положение!» Он быстро вспомнил, как великие труды предшествующего дня, опыт с радио и прочее, не дали ему сходить к роднику, пополнить запасы воды. Теперь, как бы горько он не упрекал себя за это упущение, толку не было. «Как ни взгляни, а воды у них нет». «Может, пинта и наберется», — произнес он, — «а мне нужен галлон, это самое малое, не говоря уже о питье для двух человек». «А там, у ручья, разбила лагерь вся эта арава». «О, Боже всемогущий!» Он негромко присвистнул. Затем, пытаясь найти решение столь важной задачи, принялся расхаживать по комнате. День, проникнув через окна, осветил его суровые твердые черты. Совсем рядом дуновение утреннего ветерка всколыхнуло верхушки деревьев. Но обычного оживленного щебета птиц, прыгающих по веткам, сегодня не слышалось. Ибо ниже, под деревьями, все еще не унялись празднующие победу бесноватые твари. Стерн с досады пылко, пусть едва слышно, выругался. Затем он вдруг принял решение. «Я спущусь», — произнес он. «Спущусь и посмотрю».